Глава 23. Ужас. Спаситель. Стены театра потряс отчаянный вопль боли и ужаса. Алая струя крови брызнула из раны, и Сибирочка сразу лишилась чувств. И точно эхом на крик девочки прозвучало в театре еще более отчаянное и еще более ужасное. «Спасите ее! Спасите! Убейте львицу! Сорвите венок! В нем иглы! Иглы!» Это кричал Никс, как безумный, носясь по арене, путаясь в длинной пурпуровой мантии римского императора. Публика ровно ничего не понимала из всего, что происходило. Кричала, шумела и бестолково суетилась на своих местах. Со многими дамами и детьми сделалось дурно. Кто-то рыдал в ложе. Шум и суета росли с каждой минутой. «Где укротитель? Где укротитель?» Неистовствовала публика, не замечая того, что мистер Биль, находившийся тут же на арене, уже бежал к клетке, на ходу вынимая из кармана револьвер, который он на всякий случай носил всегда с собою. Все это время Юнона с глухим рычанием стояла над бесчувственной Сибирочкой. Вид и запах крови, казалось, опьяняли ее. Ее глаза принимали все более и более разъяренные выражения. Вот она снова подняла свою страшную лапу и... Раньше, нежели львица успела нанести новый, на этот раз уже бесспорно смертельный удар, из-за кулис выскочил кто-то и, далеко оставив за собой мистера Билли, метнулся к клетке. Размахивая белыми широкими рукавами клоунского балахона, который он еще не успел снять, Андрюша в несколько секунд очутился у клетки. Мальчик был смертельно бледен, несмотря на густой слой румян, покрывавших его щеки. Сильным движением руки он рванул тяжелую железную дверь клетки и, прежде чем кто-либо успел остановить его, очутился с глазу на глаз с рассвирепевшими львами.